Три оперативника быстро свели его по лестнице на первый этаж, не снимая наручников. Машину подогнали прямо к самому входу в общежитие. Сделав рывок, здоровяку не дали опомниться, и вот он уже в милицейском УАЗике лежит на полу лицом вниз. Мошкин отправил Прыткова вместе с оперативниками, наказав поместить Боровкова в одиночную камеру. Сам попросил шофера дежурной машины подбросить его домой, на что тот бодро ответил: «Будет сделано, товарищ подполковник». Машина по пустым городским улицам мчалась быстро, обгоняя изредка встречающиеся автобусы и троллейбусы. Мошкин посмотрел на именные. Была почти полночь. День выдался очень трудный. Такие встречались редко. Он так и не смог предупредить Машу, что вернется домой поздно. Голова в висках от перенапряжения болела, и он просто не чаял, когда же доберется до постели. Он устал, но на душе было хорошо от того, что сегодня, наконец-то, добро взяло верх над злом. А такое бывает не так уж часто. Все-таки он сумел взять убийцу, хотя и везение со счетов сбрасывать не надо. Пу-пу-пу-пу. Интересно, как здоровяк поведет себя на допросах? Загадывать не стал, но парень попался с Норовым. Норов, что Боров? Боровков, поросячья фамилия, вдруг подумалось Мошкину. Придется повозиться. У аптеки Мошкин сходить не стал, а указал водителю, как проехать дальше. Машину остановил у самого подъезда. Сегодня он мог позволить такое в награду за успех. Поблагодарив шофера, он медленно поднялся к себе. Жена, ожидая его, смотрела телевизор. Она радостно встретила его, помогла найти комнатные тапочки. Потом он переодевался, она собрала ему ужин на кухне. Голубцы были еще горячими. Маша, сидя напротив, смотрела, как он с трудом справлялся с капустными листьями. Она была рада тому, что он пришел, тому, что он голоден. Николай Федорович был благодарен ей за заботу и внимание. После второй рюмки водки он попросил добавки. Жена с готовностью повторила, подав на тарелке два массивных голубца. Насытившись, Мошкин, слегка осоловевший, рассказывал Маше о своих злоключениях. Она терпеливо слушала, несмотря на то, что плохо переносила сигаретный дым. Выкурив две сигареты подряд и рассказав об убийстве и убийце, он, поблагодарив ее за голубцы, ушел отдыхать. Засыпая, слышал звон посуды, которую мыла на кухне жена. Утром на работу добрался общественным транспортом. Окна автобуса были непроницаемы от осевшей влаги, поэтому дорога казалась необычайно долгой. Раздевшись в своем кабинете, Мошкин направился к генералу, предварительно убедившись по телефону секретаря, что Говоров у себя. Нужно было обязательно иметь ордера на арест и обыск, фактически совершенные вчера, хотя в их получении он уже не сомневался. На беседу с генералом ушло около часа, потому что он живо интересовался всем вплоть до мелочей. Как и ожидал Мошкин, Говоров обещал подтверждение прокурора на арест убийцы вручить сегодня же. Прямо от генерала он вернулся к себе, где его ожидали оба помощника. Николай Федорович пропустил их в кабинет и подумал о том, как вовремя они пришли к нему. «Проходите, садитесь поближе», — пригласил он, усаживаясь на свое привычное место за столом. «Какие проблемы решает молодежь?» — шутливо спросил Николай Федорович, глядя на помощников. «Свои проблемы не в счет. Ждем указаний начальства», — тоже отшутился Скребнев, под глазами которого вместо синевы появился зеленоватый оттенок. «Но если так, то вы на верном пути», — подвел итог Мошкин. Он достал из кармана бумажник, а из него извлек фотографию, на которой были изображены Боровков и японка. «Вот фотография, Алексей Иванович. Сделайте с нее копию, экземпляров 10, не более. Оригинал верните мне». С этой фотографией сегодня нужно порасспрашивать в общежитии станкостроителей и постараться установить, кто эта женщина. Вам, Василий Иванович, нужно, пока Скребнев будет размножать фото, сдать в комнату вещественных доказательств на хранение все, что было обнаружено на квартире Михеева, и сумку с ампулами, взятую на вокзале. После этого вы возьмете фото этих двух голубков и поедете на продбазу, где Михеев работал, а также к родственникам покойного. Возможно, она им знакома. Вам же, Алексей Иванович, нужно будет побывать не только в общежитии, но и на работе Боровкова. Кстати, узнайте, где он трудился, а то я просто не успел этого сделать. Вот вам распоряжение начальства. Постарайтесь обязательно выполнить. Предупреждаю, что задание не из легких. Ваша цель, я напоминаю еще раз, это узнать, кто эта женщина. Если нет вопросов, за работу. Оставшись в кабинете один, он закурил и вызвал по телефону машину, решив съездить в больницу к Перловскому. С допросом Боровкова можно и подождать денек-другой. Пусть подумает в камере о своей дальнейшей судьбе. Это ему полезно. Тем более он знает, что убийство Шаповалова на нем, и ему уже не открутиться. Отравление Михеева его очень тяготило, тем более, что он не знал, как и подступиться к выявлению убийцы. Трудность заключалась в том, что с убийцей работали в больнице честные люди, а улик при совершении преступления он почти не оставил никаких. Вот и попробуй тут сделай так, чтобы тень подозрения не пала на хороших людей, добросовестно выполняющих свой долг. Мошкин еще утром дома решил, что поедет сегодня в третью больницу. Он и оделся по такому случаю в гражданский костюм. Итак, решено. Мошкин погасил сигарету, оделся и вышел с кабинета. Андрей ожидал его в машине, слушая эстрадную музыку по автомобильному приемнику. Поздоровавшись, Мошкин кратко приказал: «В третью клиническую». На что водитель ответил одним словом: «Слушаюсь». Ехали молча, слушая песни в исполнении Анны Герман. Николай Федорович старался не думать о том, как можно разгадать это убийство в больнице. Он слушал прекрасный голос, который пел о скороспелой черешне, о вечной любви, о том, что так близко и понятно каждому человеку. Увлеченный музыкой, он как-то не заметил, что они уже доехали до места. Андрей лихо припарковал машину, благо свободных мест на стоянке было достаточно. «Николай Федорович, как со временем будет?» — спросил его шофер. «Что со временем?» — не понял Мошкин. «Я интересуюсь, сколько вас не будет. Может, я успею тут по магазинчикам пробежаться?» «А, вот ты о чем. Думаю, что час, ну, от силы полтора меня не будет. А там, как в нашем деле, загадывать наперед. Ты ориентируйся на один час, хорошо? Постараюсь уложиться», — согласился с доводами Мошкина Андрей. Николай Федорович привычно поднялся на второй этаж по уже знакомой лестнице и беспрепятственно прошел в кабинет заведующего. Постучав, он открыл дверь и увидел Ивана Прокофьевича в белом халате, склонившегося над столом. «Разрешите?» «Проходите, буду рад», — совсем нерадостно проговорил Перловский. Поплотнее закрыв дверь, Мошкин поздоровался за руку с вышедшим к нему из-за стола заведующим. «Не ожидали гостя? А я вот, проезжая мимо, дай, думаю, забегу на минутку, посмотрю, как вы тут поживаете, нет ли каких изменений, новостей». «Да, интуиция вас не подвела. У меня действительно есть новость для вас. А вы раздевайтесь и присаживайтесь, а я вам сейчас расскажу кое-что интересное». Николай Федорович повесил на вешалку пальто и, поправив волосы, сел в предложенное заведующим кресло. «Ну, какие у вас могут быть интересные новости для милиции?» — непринужденно спросил он. Перловский сел за стол, поправив очки, и сказал: «Сразу же после вашего ухода ко мне вновь зашла Кисурина Наташа, ну, та процедурная сестра, с которой вы уже беседовали в прошлый раз. Вот она тоже была удивлена появлением трех флаконов с Реуглюматом. Она сказала мне, что в день перед смертью Михеева, уже где-то в конце рабочего дня, застала в процедурной старшую сестру отделения Сухову, Алену. Она при появлении Наташи растерялась и очень побледнела. Это Кисурина очень хорошо запомнила. А еще Сухова никак не могла объяснить свое появление в процедурной, хотя Наташа дважды у нее спрашивала о причине ее появления, желая оказать посильную помощь. В гостиной находились жена и дочь хозяина дома. Немного поотдаль стояли мужчина и женщина. Как оказалось, это были приглашенные сюда понятые. В доме был проведен обыск, на что ушло в общей сложности около 3 часов. Но время не было потеряно зря. На антресоли в спальне был обнаружен чемодан, в котором оказалось более 300 ампул наркотических болеутоляющих средств. Там же нашли около 48 000 рублей наличными. За это время попытались разговорить хозяина, но на первый же вопрос он ответил: «Не утруждайте себя расспросами, я не скажу вам ни слова, да будет на то воля Аллаха». После этих слов он так и сидел с опущенной головой и потушенным взором. Молодой был бледен, и в его глазах виднелась обреченность. Начали с того, что решили установить, кто он и откуда. Каримов присутствовал при этом, и первый же ответ этого мужчины удивил его. На требование назвать себя он, глядя на Гафурова, производившего дознание, внятно произнес: «Агамиров Гасан Рашидович», и от волнения побледнел еще сильнее. Он также назвал свой адрес и место работы. Тогда сидевший рядом Абдулаев, посмотрев на него злыми пронзительными глазками, зло прокричал: «Заткнись, щенок, или Аллах укоротит тебе твой болтливый язык!» Молодой после такого предупреждения стал белее полотна, и последующие вопросы Гафурова пропускал мимо ушей, несмотря на то, что Абдулаева сразу же увели в другую комнату. Дальнейшие расспросы ни к чему не привели, и обоих преступников усадили в машину под присмотр ОМОНовцев. Досмотр в доме с металлоискателем тоже ничего не дал. В этот день следователи в Маргилане провели уйму времени и уехали домой только в 1:00 ночи. После Ленинградской, 17, произвели обыск на работе Абдулаева в товарной станции. В подсобном помещении обнаружили травку в количестве 30 килограммов, рулон толстого целлофана и электропаяльник. Здесь, по всей видимости, наркотический товар расфасовывался перед тем, как заложить его в контейнеры. В шкафчике на рабочем месте Агамирова не обнаружили ничего. Произведенный обыск у него дома на улице Наваи в доме 72 также не принес успеха. Кроме 25 100-рублевыми купюрами и множества ювелирных украшений жены, не обнаружили ничего. Установив наблюдение за домом Расула Абдулаева и забрав с собой арестованных, Каримов с Гафуровым выехали в Фергану. Необходимо было взять у прокурора разрешение на обыск у визиря, а также решить судьбу Абдулаева Хаджи. Несмотря на позднее время, выяснили, что директор совхоза вместе с главным бухгалтером и Хаджой Абдулаевым арестованы днем работниками ОБХСС. Капитан Адылов, предъявив доказательства преступной деятельности в совхозе «Сарикурган», убедил прокурора в тяжести совершенного преступления. Тот возбудил уголовное дело, одновременно дав санкцию на арест мошенников и проведению обыска у них дома.